не под гармошку. Во-вторых, все сами поднимут руки и сдадутся на милость победителя. Свобода, хочу поделиться радостью о прибавке к пенсии. 2 недели слушала от 13% прибавки. Получала 686 тысяч, а сегодня, 6 июля, принесли 734 тысячи. Прибавили аж 48 тысяч, что составляет 7%. Ну и получила, как грязной тряпкой, по лицу. Вот хочу сказать на конт недавней заявы подара Путина об мотозгодности и навод пожаданности ухода Беларуси в склад России. Ведаете, доучиться, в принципе, можно до кого заугодно, хоть до черта. Только не до России. Лечу, что России, как державы, вовсе нема. Это бандитская, скажем так, территория, где нема никакой влады, где ни один закон не дейничает, потому что там усим криминал заправляет. Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Я еще раз обращаюсь к президенту Республики Беларусь. Уважаемый Александр Григорьевич, пожалуйста, приезжайте в Витебск. Посмотрите, в каком нищем состоянии находится здравоохранение Витебщины. В каких условиях находятся, прямо скажем, прозябают больные городской клинической больницы номер 1. Городской клинической больницы номер 2, называемой в народе долины смерти. Протяг передачи звоночки вы почуете после обвестки. Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскалуйся я, хоть мне казали, кайся. Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю, повтор по понеделках. Канка, богата вязня у тебе, американка. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Наш конкурс про значение незалежности Беларуси в нашем житті поволі, але неумольно наближается до завершения. Вось сегодняшние удельники. Моё бачанне незалежности. Найперш, треба дамагчыся, каб улада сапраўды была для народа, а не народ для улады, што мы зараз і маем. Зрабіць гэта магчыма толькі праз сапраўдныя чэсныя выбары дэпутатаў усіх узроўняў. Старшынь, гор, рай і аблвыканкамаў, суддзяў. Падкрэсліваю, сапраўдныя выбары. Уведамітэльная працэдура іх отзыва. Гэта ствараецца ініцыятыўная група па отзыву выбранай асобы. Уведамляе адпаведны орган аб яе отзыву, указаў прычыны отзыва, а не прасіць дазволу на яе правядзенне. Па існуючай працэдуры отзыў немагчымы, так як дазвол на отзыў трэба атрымліваць у таго, каго адзываеш. Другое. Парламенцкая рэспубліка. Парламент аднапалатны. Зрабіў жа гэта, мы будзем людзьмі звацца. У нас не будзе адмарозкаў, вшывых блох, шалудзівых, і будзем маць такую незалежнасць і свабоду, якую выказваюць слухачы на радіо «Свабода». Гэта моцна стукне па карупцыі, знікне хамства чыноўнікаў, злоўжыванне службовым становішчам. Петля адзыва зацісне чыноўніка так, як кантрактная заціскае працоўны люд. Адпаведна будуць паводзіць сябе і іх падначаленыя. Значыць, галоўная задача прывесці выбарчае заканадаўства ў адпаведнасць міжнародным нормам. А пра сапраўдныя выбары і ўпрашчоную працэдуру отзыву вырашацца ўсе праблемы. Мікола. Здравствуйте, Николай. По вопросу независимости, незалежности. В 21 веке, веке глобализации, независимых государств нет и быть не может. А Лукашенская каждый день повторяемая независимость рассчитана на дураков. Вот держите за меня, выбирайте в очередной раз меня, так как только я и никто другой гарантирую независимость. А какую независимость? Да это же его личная, вседозволенная независимость от белорусской и международной общественности, от своего народа, от Конституции. А все мы 18 лет его рабы, а не свободные граждане. Что это за независимость, когда все атрибуты власти назначаются и зависят только от одного человека? Вот это и есть его независимость. Добрый день, Радио Свобода. Зданович Валерий Ангородин. В день принятия декларации об незалежності Республики Беларусь 27 липня на ваших хвалях почало питание. Здається, это было на Могилевских улицах. И, меркуючи по голосе, отказал молодой человек. Он сказал, что я не разумею, что такое незалежность, от кого мы незалежные. И наогул такое питание выкликаю его смех. Под уражением от его отказа выкажу свои меркования про незалежность. Незалежная Беларусь для простого человека – это махчимость без особливого страху для батьков отправить своего сына служить в белорусское войско и не бояться, что он стратит свое житие у торговой войсковой авантуры, организованной империей, альбо вернется домой покалеченным и отнесет на дедовчинских порахунках, пануючих у имперских войск. Так само это махчимость для тысяч молодых людей – после закончения школы протягивать свою эдукацию у столичных вузах, у столичном городе, неподалек родного дому. Так само это мовчимость наведывать выступы зорок мировой культуры, якія подчас своих святовых турне наведывают столицы державы, але не завсёды выступают у центрах губерниев. Это так само тычется и спортовых мероприемств святого европейского уровня, так как чемпионат света по хоккею, который планируется на 2014 год у Минску. Ну а коли здарится, что человек соправно оступится и здейснит злочинство, альбо справа супроти его будет сфальсификана, як это робится у относинах до политичных оппонентов в сучасной Белоруссии, то отбывать покарание этот человек будет не на далекой полуночи с ее лютыми морозами, а неподалеку своего дому, у привычных климатичных умовах и сирот людей, которые ему ментально близкие. А родные этого человека, как приехать до его спотканий, не будут вымотшены с полгода бирать гроши, как оплатить такое подороже. А еще, живучи в незалежной краине, человек, який наводит за межой недорогое авто, не будет вымушен платить шаленые мытные платежи, как оборонить экономичные интересы чужой державы. Ну а для меня особисто незалежность Беларуси – это подарунок Бога за покуты попередних поколений, гинувших у постаниях, высыланных в нелюдскую землю, вынушенных ратовать свое житё в эмиграции, альбо склавших свои головы в имперских войнах. Диалог с незалежностью. Нам спевать про незалежность, нам играть на все лады нечеканая поспешность. Незалежность, незалежность, ты собралась и куды? Рэчел аж на две валиски, шлях ты выбрала не близкий. Заметаешь мы следы, таямничие завжды. Ты куды это, куды? Я на миру не хаваю, я открыто говорю, официально заявляю. Отъезжаю, отъезжаю на Кудыкину гору. Там так само не пар нас, дусь уж лепей, чем у вас. Безнадейно сумный час. Не краина, а колгас. То ЧАЭС, то спречка в ЖЭС. Выборы кровавые обещали все прогресс. Левые и правые. Небеспечность, недоречность. Сторона помешанная. Навод я тут незалежность. От усих залежная. Вы же играете, вы спеваете. Як говорится в народе, с песни слов не выкину, а пытанне у годе, у годе, бо боюся, что спознюся на гору Кудыкину. Почекай, заходь у хату, тебе каву, ці гарбату. Я пытанне задавала, да одно з них повтору. Нас навошта променяла на Кудыкину гору. Ну а вы не променяли бел червоно-белый стяг? Ну а вы не променяли вершенька на конюшину, а краину на мякину? Ти вы дома, ти в гостях? Не сумуете ни колечки по вильне, только на прилавок позирк пильны. Более не купить уже солями, а за что доехать до Майами? Белосточина, где ваша Але ж гэта ўсё не наша. Але ж гэта было ваша, землі вашай у Прыбалтыцы, і ў Польшчы, і ў Расіі. Нешта вы па іх не галасілі. Добра будзе хай усім нашым суседзям. Самі неяк у балоце пераседзім. Не збылося, не зраслося, расцанила як выгнанне, як віноўны, што ж, бывай, калі ўсё ж не абяцанне, дык надзею на вяртанне нам пакінь, не забірай, як даедзеш, аглядзіся на Кудыкінай гары, агляніся, не ляніся, эсэмэску набяры, набяры нам эсэмэску да спаткання зноў у Менску. Ганна Хваль, дзякую. Вялікі дзякуй за ваш удзел. Сённяшнюю ўзнагароду даем за змрочную карціну беларускай незалежнасці Мікалаю. Віншую, спадар Мікалай, і мая заўсёдная просьба пры гэтай нагодзе. Пазваніце і паведаміце свой паштовы адрас або іншы спосаб, як вам перадаць узнагароду. За апошні час вельмі папсаваўся настрой спадарыні Ціны. Яна крыху прыхварэла і набралася чорных думак больш, чым заўсёды. Вось невялічкі дайджэст з, так сказаць, пасімістычнага перыяду Ціны. Так ускочыла гэта мафія мне на спіну, так яны ўбіліся ў мяне, за што, не магу паняць, за што я ім разрабіла, гэтак цягнуць мяне грошы, адзіраюць да капейкі. Хачу сказаць пра сябе, што я цяпер сильно захварела, и уже больше, чем неделю. Я сижу на антибиотиках, и озноб такая, я разговариваться не могу. И зубы рвала, и антибиотики пью. В общем, очень сильно я заболела и очень устала. Вы знаете, слухать всю эту безгодицу и жить в этом дурдоме. Я хочу задать питание Яну Максимуку. Он уже скоро вернется. Чому это так много развелось самолетов неких непонятных, которые лет над самым дахом, над самым концом. Я ранее этого не замечала. Что это значит? И летают яны так, что кажется, что яны зараз пустят в тебя очередь из автомата или из пулемета. Что это такое? Давайте слово таким корчам, как нарачанские племени, рядом с такими продвинутыми людьми в этом котле, в котором мы оказались. Это позор. Не адчайвайцеся, спадарыня Ціна. Як кажа народная мудрасць, усё будзе добра, толькі нічога не трэба рабіць. А калі сур'ёзна, дык давайце ўсе разам падтрымаем спадарыню Ціну. Калі ласка, пазваніце на званочкі і падтрымайце нашу пастаянную аўтарку, якая, чаго добрага, гэта значыць, чаго кепскага, перастане нас слухаць. Так жа нельга, праўда? Назбіралася крыху пытанняў. Як заўсёды, яны не зусім да мяне, але адказваць даводзіцца наогул мне. 25 гадоў таму, восенню 1986 года, Гарбачову Міхаілу Сергеевічу было адпраўлена пісьмо, якое падпісалі 28 беларускіх патрыётаў аб стане мовы ў рэспубліцы. Хацелася б знаць, што адказаў на гэта пісьмо генеральны сакратар ЦК КПСС. Адказу на ліст беларусаў ад Гарбачова не было. Але мой калега Сергей Навумчык, які калісьці гаварыў з Гарбачовым і запытаўся ў яго пра гэтую справу, кажа, што Гарбачов сказаў яму, што нібыта ў Маскве яны гэты ліст абмяркоўвалі. Але да чаго да абмяркоўваліся, Гарбачов не паведаміў. Иногда начинаешь, скажеш пару слов, і ўже тебе перерываюць. Што за прычына? Што за прычына? Па-моему, гэта чыста тэхнічныя непаладкі на лініі. Я не думаю, што КДБ адмыслова перапыняе вашы званкі. Ім жа таксама цікава паслухаць, што людзі гавораць, калі нам звоняць. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк. 1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.